Глава 20. «Эх, Ромка-Ромка!» — Игорь хлопает меня по плечу. «Не в нашем возрасте уже бегать по молодым любовницам. Раз Женька тебя решила простить, гребите вместе, в одной лодке. Ну кто тебя еще поддержит, кроме жены? Держись за нее, прощение вымаливай. Сейчас такой бухгалтер на вес золота». Я замечаю, что к Жене подходит какой-то незнакомый тип, и она весело с ним болтает. С каких пор она стала такой открытой? Хохочет вон. Голову откидывает назад, вся шея наружу, бесстыдница. «Прости, отхожу от Игоря и подхожу к жене». «Это мой муж, Роман», — представляет она меня. Пожимаю руку какому-то верзиле, который смотрит на мою жену с таким же выражением, как и поганый Игорь. «Да что же это такое? Они все будут теперь на нее пялиться». А Женя как будто не замечает ничего. Раньше бы со стыда сгорела, а сейчас улыбается, глазками стреляет, духами своими вонючими благоухает. Вот и слетаются к ней мужики, как на экзотический цветок. «Жень, пойдем, беру ее за руку. Вон, с Альбертом Васильевичем поздороваемся». Подвожу ее к 70-летнему старику. Так и тот ручку лобызает, в комплиментах рассыпается. Тьфу, блин. Наконец мне удается увлечь жену к фуршетному столу. «Что тебе налить?» Тяну руку к соку. «Шампанского». «Ну, ты сегодня уже пила шампанское». Мягко намекаю. «Ну и что?» «Хочу тебе сообщить, что я уже большая девочка и могу себе позволить». Скрипя зубами, беру у официанта бокал шампанского и подаю ей. «Что будешь есть?» «Пожалуй, тарталетки с красной икрой», — говорит она. Накладываю ей закуску и держу тарелку, пока она маленькими кусочками откусывает тарталетку. Смотрю на ее губы, накрашенные яркой помадой в цвет красной икры. Икринка зацепилась на верхней губе, и Женя слизывает ее языком. Блин, это так сексуально. Впервые за долгое время я чувствую влечение к жене. «Жень», наклоняюсь к ней и шепчу на ушко. «Может, убежим?» «Ну уж нет», фыркает она, как разъяренная кошка обжигает взглядом. «Об этом даже не мечтай, Роман, в ближайшее время. Я не могу тебя так быстро простить. Дела делами, а вот в постель...» «Ну почему?» – удивляюсь я. «Я же извинился, я же поклялся». Она печально качает головой, глядя на меня. «Ты не понимаешь». «Я понимаю, я все понимаю. Тебе нужно время, я не настаиваю. Спешу заверить ее. Это все ее вот эти бабские штучки. Возбудить и не давать». «Ну и хорошо, что понимаешь». Легко улыбается она и тут же отходит с кем-то поболтать. С мрачной рожей плетусь за ней. Да уж, моя жена сегодня в ударе. Весь зал, все наши знакомые и незнакомые смотрят на нее. Женщины с завистью, мужчины с восхищением. Постоянно смотрю на часы, скорее бы попрощаться и уехать отсюда. Наконец, приходит этот злополучный час, когда мы можем уйти, не нарушив приличия. За это время Женя успевает со всеми переговорить и всем поулыбаться. «Поехали домой», — говорю я. «Ну, ты езжай, а я могу еще остаться», — отвечает она. «Женя, это же неприлично. Тут уже не могу сдержаться». «Ладно, поехали. Все равно тут неинтересно, не то что в клубе», — отвечает она. Скреплю зубами. «Ну, ведьма».